Глава 23. Кестель стоял на балконе своего номера и думал о том, что пора уезжать. Надо уже вызнать, где шестой элемент, и сделать положенное. Кестелю не нравилось то, что Виана держит его в неизвестности. Он же выполнил уговор, заслужил обещанное знание, а она все медлила, не открывала, где шестой элемент мозаики. Конечно, Кестель все равно бы не уехал, не посмотрев бой. Но все-таки была разница, остаться по своей воле или вот так. А еще угнетали мысли о том, где и когда придется умирать в очередной раз, а еще о седьмом элементе. Хунг не знали, где он. Виана однажды сказала, что если Кестель отыщет шесть элементов, то догадается и о седьмом. Но так ли это на самом деле? Кестель боялся за Виану. Она же может погибнуть. Она намного старше Алии и не владеет уже мечом так, как в давние времена, когда предводительствовала армией. Кестель боялся за себя. А вдруг Алия выйдет на волю и потащится за ним вместе со своей колдуньей? Наконец он боялся и того, что случится по-другому, и Виана убьет Алию. Не понимая сам отчего, он не хотел, чтобы Алия погибла. Кестель стоял и терзался, и тут открылась дверь в номер, и вошел Хунг, тот самый молодой и внимательный, очень боявшийся вчерашним вечером за Виану. Кажется, его звали Парс. «Наша госпожа пропала». «Как же так?» Парс горестно покачал головой. «Мы четверо сторожили под дверью комнаты. Поутру госпожа долго не выходила. Мы подумали, что она отсыпается после трудной дороги. А когда мы, наконец, заглянули внутрь, ее не было, а кровать выглядела так, будто в ней не спали». «Может, куда-нибудь вышла?» «Невозможно», — отрезал Парс. «Оттуда только один выход». Кестель подумал о том, что для испытавшего трудную дорогу и бессонную ночь после нее Парс выглядит на удивление бодрым. «Она точно не вышла?» «Я же говорил, выйти можно было только мимо нас», — гневно воскликнул молодой Хунг. «Окно? Там их нет». «А что говорят маги?» — спросил Кестель. Парс фыркнул. «Те худосочные дедульки только визжат про то, что их защита не нарушена, и никакая магия не могла выкрасть дворцового гостя. Но если не магия, то что? Мы же не спали. Люди в замке ничего не видели. Значит, магия». «До боя осталось всего несколько часов», — напомнил Кестель. «Лорд Аргалана поставил на ноги всех стражников в городе. Все ищут ее». Зашли еще двое хунг, парень и девушка со светлым, ясным лицом, а с ними карлик, которого Кестель уже видел в компании Вианы. «Это Канте, Тенде и Амфилибиаст», — представил Парс. «Мы пойдем с тобой на арену и подождем там. Вдруг появится Виана. Ведь она еще может появиться, правда?» В его голосе звучали отчаяние и надежда. «Остальные наши пошли в город выслеживать, искать. Мы встретимся с ними вечером». «Хоть бы тогда госпожа уже была с ними», — сказал Канте. «Может, мне тоже стоило бы пойти в город?» — опоясавшись мечом, заметил Кестель. «Вдруг я там пригожусь больше, чем здесь?» Светлолицая девушка Хунг тихо вздохнула. «Хунг — народ подземелий. Мы умеем выслеживать в подземных городах. А ты умеешь, как Хунг?» Кестель не ответил. «Дружок, зачем ты нам тогда?» — сказала девушка. Виана очнулась в сумраке у холодной влажной кирпичной стены на ободранном паркете под высоким сводом, терявшимся в темноте. «Это еще в Аргалане?» Виана потрогала стальную дверь. Изнутри не было ни ручки, ни замка. Работа мастеров Аргалана? Уже не важно. Виана позволила поймать себя и посадить под замок, оказалась наивной, как малое дитя, и погубила себя. Те три молчащие женщины в масках зашли в комнату замка, будто к себе домой. Виана пыталась обороняться тростью, но один удар стилета в голову, и бой закончился. Бессильную Виану взяли под руки и потащили через замок ее же люди, ходившие под дверями спальни, разговаривавшие. На самом деле они спали и вели себя как слепцы. Виану вели по коридорам и залам, а люди вокруг спали так же, как и Хунг. В одной из комнат сидел за столом старый маг и записывал что-то в толстую книгу. Он не оторвался от своего занятия, когда мимо прошли женщины в масках. Она показала на него пальцем, заговорила, и все трое расхохотались. И почему она, Виана Дахан, знающая силу магов Ордена, поверила в магов Аргалана? Почему решила, что те смогут защитить от магистров Ама? И разве словословия в адрес тех несчастных худых стариков не были попросту очередной ловушкой, устроенной орденом для поимки легковерных? Виана коснулась раны, ожидая ощутить под пальцами засохшую в волосах кровь, но вместо того обнаружила повязку. Под слоями мягкого хлопка шуршали широкие мясистые листья. Наверное, там сот, обеззараживающий рану и приглушающий боль. Ведь позаботились, не захотели, чтобы Виана ненароком умерла. Впрочем, это же очевидно. Если бы хотели убить, позволили бы несчастной женщине Хунг, такой самодовольной и наивной, сразиться с одной из них, магистресс ордена, на арене. Они не захотели. В груди судорожно заколотилось сердце. С нею сделают то же самое, что и с Торном Дахан. Виана помнила о том, что говорили нашедшие его тело. Орденские специально оставили тело в лесу, чтобы напугать. Закон ордена – вселять ужас. Торн выглядел, будто разделанная туша. Даже те, кто знал его с малолетства, с трудом опознали его. Виана не видела его, не могла прийти на похороны. За ними наблюдали соглядатые ордена. Она могла лишь молиться богам о том, чтобы они приняли Торна. А теперь орденские взяли и ее из-за ее же неосторожности, из-за слепого желания отомстить. Закон наверняка рассчитывал на это желание и терпеливо ожидал его исполнения. А ведь местью Вианы было уже то, что она жила, и не выдала им секрет мозаики. Теперь осталось одно это – держаться и не выдать, вытерпеть пытки, а лучше вообще не допустить их. Виана содрала повязку. «Да, Ван Барт, ты мог бы и поверить нам. Мы не выдаем тайн, умираем, но не выдаем». Листья там соту уняли, приглушили боль, но кровь потекла снова. Виана с радостью ощутила стекающую по лицу кровь, словно та была клятвой и жертвой. Вложила пальцы в рану, но по-прежнему не почувствовала боли, только сильнее потекла кровь. От ее вкуса сперло в груди. Виане захотелось расплакаться. Всего лишь царапина. Виана обыскала себя. Ничего, ни единого острия. Виана осталась безоружной. Она подумала о том, что должна перегрызть себе жилы до того, как за ней придут. И тут на нее упало белое, расширяющееся пятно света. Беззвучно раскрылись стальные двери. На пороге стояла женщина в черном. «Сняла повязку», — благодушно заметила она. «Хорошо, сейчас повяжем новую. Виана, прошу, не делай больше глупостей. Ты же знаешь, что мы не позволим тебе умереть». Виана изо всех сил старалась не заплакать. Те женщины слышали сквозь закрытые двери, как она двигается, а может и слышат, как она дышит, как опускает веки. Эти ведьмы могли слышать и такое. Она не сумеет избежать уготованного, но выдержит, должна выдержать. «Чего вы хотите от меня?» — спросила Виана, хотя в точности знала, чего они хотят. Сама она хотела лишь одного — обмануть их и умереть. Но к ней не пришли с железом и огнем. Ее связали цепью и привели в небольшую комнату, где стояло несколько стульев. Все вокруг выглядело своеобразно и знакомо. «Аргалан!» Виану не стали уносить далеко. Внезапно зашевелилась надежда. Может, третий генерал с его воинами или Кестель отыщут и отобьют? Но надежда угасла так же быстро, как и появилась. Пленников ордена никто не находит и не отбивает. В этом мире нет страшнее и искусней орденских палачей, убийц ее мужа. И что поразительно, все они женщины. В комнате ждали все три, сидели рядком, высокие, прямые, как тростинки. С ними осталась и стражница, приведшая Виану. На плащах у всей троицы серебряные украшения, характерные капюшоны, под которыми не видно лиц, лишь темнота. Магистрессы ордена. «Ты ожидала пыток?» — спросила одна. «Не надейся». Голос пожилой женщины. Виана посмотрела на них и промолчала. «Пытки не самый лучший способ добывать знания из вас, людей Хунг. Например, твой муж заговорил лишь через несколько дней, когда его трудно уже было понять». «Лжешь!» — воскликнула Виана, рванулась, но ощутила на плече ладонь стражницы и добавила уже спокойнее. «Торн ничего не сказал вам». «Конечно, он сказал немного, но признался в том, что вы поделили мозаику на 7 частей, а укрывали каждую часть втроем, разделяясь по особому правилу. Один элемент утопили в Лебяжьем озере, а остальные 6 лежат в местах смерти, убивающих тех, кто придет за мозаикой. «Откуда вы это знаете?» — прошептала неверящая своим ушам Виана. «Я тебе уже сказала», — ответила старуха. Виана смотрела на сидящих перед ней женщин и даже не могла понять, какая из них заговорила. «Мы несколько месяцев сторожили Лебяжье озеро», — продолжила старуха. «Как, по-твоему, мы напали на след Нетси? Он зашел в воду, лебедицы забрали его. А потом он вышел, живой. Только совсем уж глупый не догадался бы о том, что он и есть сервисант Ван Барта». «И это они знают. О, боги, что они сделали с тобой, Торн-да-Хан? Сколько еще узнали? Но узнали не все, иначе бы им не потребовалась Виана». Пришло и странное, извращенное облегчение. Ведь не целиком ее, Вианы, вина в том, что сестры отыскали Кестеля. Заметили его не потому, что Виана приказала ему поймать Алию. «Само собой, ты облегчила нам работу, когда приказала ему привести Алию в Аргалан», — добавила старуха. Виана с ужасом подумала о том, что та, возможно, умеет читать мысли. «Мы смогли держаться поблизости и не бояться того, что потеряем сервисанта из виду. За ним трудно наблюдать, Ван Барт обезопасил сервисанта от магии. Но не казнись, мы все равно отыскали бы способ выследить его». «Сколько элементов уже собрал Кестель и где спрятал их?» — спросила вторая женщина. Виана молчала. Свет в очередной раз померк перед ее глазами. «Торн-да-Хан. Ведь сколько уже раз Виана считала, что все потеряла в жизни, а потом всегда оказывалось, что потерять можно намного больше». Виана испугалась. Уж если они сумели разговорить самого Торна, его жену они уж точно разговорят. Какой наивностью было надеяться на то, что она выдержит? Старуха заметила страх, и когда заговорила, в ее голосе послышалось нетерпение. «Я же сказал тебе, не бойся. Когда настанет время бояться, я тебя предупрежу». «Я ничего вам не скажу». «Ты ошибаешься. К тому времени, когда мы выйдем из этой комнаты, мы будем знать многое». «Старуха, ты сошла с ума?» — обронила Виана. «Ты генерал. Ты повела своих людей на заведомо проигранную войну. Сколько вас погибло тогда? 50 тысяч? 60?» Женщина в черном, сидящая посередине, подняла затянутую в перчатку руку и указала на Виану, обвиняя. «В вашем поражении виновата ты. И в последующей резне тоже. Ты могла поддаться и спасти свой народ. Твой муж думал об этом». «Поддаваться не хотел ни один хунг», — произнесла Виана, и не узнала свой голос. «Ты спрашивала матерей, прижимавших младенцев к груди. Ты спрашивала детей, умиравших от стали карателей. А если бы спросила, что бы они ответили?» «Убивали ваши люди», — крикнула Виана. «Но из-за тебя. Теперь ваш народ вымирает, хотя князья объявили амнистию, и вам уже не нужно укрываться. Конечно, князья объявили ее по нашей подсказке». В старушечьем голосе послышалось веселье. «У нас зато появились возможности, которых не было раньше, когда мы занимались твоим мужем. Когда вас ловили, а вы умело прятались, теперь все по-другому». Виана поняла, что имела в виду старуха, когда сказала, что узнает многое. «По нашим расчетам, в лесах кроется 27 поселений. Там живет примерно 12 тысяч мужчин, женщин и детей хунг». Старуха замолчала на минуту, потом заговорила громче. «Генерал Виана Дахан, если ты не ответишь на наши вопросы, станешь ответственной за смерть 12 тысяч хунг. Поселения будут зачищены, их обитатели поголовно вырезаны. Ты знаешь, что у ордена есть для того средства, и мы не бросаем слов на ветер». Старуха умолкла. Все трое сидели неподвижно, словно вытесанные из черного камня. Виану захлестнуло отчаяние. Она глядела на магистресс ордена, не подозревая о том, какой болью искажено ее лицо. Снова явился страх. Теперь эта черная старуха встанет и отдаст приказ, и уже ничего не изменишь. «Прости, друг Ван Барт. Спасибо тебе за то, что не поверил нам, не отдал то, что мы не смогли бы вынести. Спасибо за то, что не раскрыл нам тайны. Кестель, извини. Ты проиграл уже с самого начала». «Я расскажу вам все. пообещала Виана.